Хант перевел на меня взгляд и, закатив глаза, произнес: «Ну не меньше двух точно. Средний отряд во главе с С-рангом минимум трое, в зависимости от уровня подземелья. В основном лис сопровождала группа из пяти арканов, а остальные чистили подземку вдали от нее. То есть я правильно понимаю, если мы согласимся, то меня и еще двух человек хватит? Ввиду нынешних событий думаю, да. Так как отряды будут дробиться и формироваться под нужды союза, мы отойдем», — встал я с дивана, показывая Тике в ком, чтобы она шла в свой кабинет. «Да, конечно», — улыбнулся нам глава отдела Золотого Меча. Пройдя быстро в кабинет, я закрыл за Ти дверь и произнес: «Ну что ты думаешь? Я даже не знаю. Это заманчиво, но рискованно. Лис воин высшего класса, и подземелья там будут самые сложные по силе. Да и кто согласится из нашего клана сопровождать лис? Ее слава, знаешь ли, вышла давно за пределы мечей. А еле ты и Эри будут массовкой, Эри, я думаю, согласится», — улыбнулся я. «Что ты задумал?» — практически шепотом произнесла блондинка. «Эри, ты знаете про моих марионеток? Я призову их вам в помощь, и вы будете в полной безопасности. Они сильнее, чем монстры в ранговых врат, да и убить их, как ты знаешь, проблематично. Этим мы убьем двух зайцев. Наши врата будут зачищены, и мы получим хоть и временно, но союзника в лице мечей, которые готовы еще денег от общего фарма подземелья отвалить, а также шанс мне больше прокачать систему. Ну, если так, как ты говоришь, то мы в выигрыше. Но я все равно постараюсь выбить более хорошие условия», — улыбнулась мне Ти и, приблизившись, поцеловала в губы. Через минуту мы уже были вновь на своих местах, где Ти начала обговаривать условия, а я, встав с дивана, поплелся к выходу, вспомнив, что телефон то я забыл в машине. Как только я оказался за дверью и спустился на пару ступенек, ведущих вниз, меня нагнала лис и сходу вжала в стену, страстно увлекая в поцелуе. «Хён, я очень рада, что ты согласился сопровождать меня в рейдах. Это много для меня значит, и я сейчас не имею в виду клан», — произнесла лис, оторвавшись от меня. Я посмотрел на женщину и устало улыбнулся. «Лис, ты и так знала, что я бы навряд ли тебе отказал. Так что это тебе спасибо за должную поддержку Фатума. Ведь это ты был тем, кто подкинул вашему совету данную идею. Все-то ты знаешь», — облокотилась на перила женщина. «Да, это я предложила. Но ситуация реально серьезная. Клан трещит по швам, да к тому же нам стало известно, что Хар может вот-вот очнуться. Эту новость могут совсем скоро запустить в СМИ, и тогда львы еще больше укрепятся в глазах общественности, и оттока арканов в еще большем количестве не избежать. Представь, если это опубликуют на этой неделе, в разгар рейдов, пока Южный Лев готов платить за любого аркана, будь то низший или высший. Боевые отряды станут разрознены и неукомплектованы, а групп сбора и вовсе может не стать. Только этой новостью можно подписать смертный приговор десяткам кланов». «Ты имеешь в виду», — поморщился я, — «что кланы, еще больше лишившиеся кадров, понесут куда большие потери и, не желая умирать в малочисленных слабых кланах, примкнут к львам, сделав их гегемонами Сеула?» «Да», — поджала губы лис. «Но если только Хар придет в себя в ближайшие дни. Как нам известно, все предпосылки к этому есть, и совет клана львов только и ждет этого, дабы взорвать эту новостную бомбу. Дела», — протянул я, упираясь затылком в стену. «Хён, я сейчас должна бежать. Думаю, тебе Ти скажет, что сегодня у нас рейд в ранговые врата. О своих не беспокойтесь. Мы уже сформировали ударные группы не ниже в ранговых арканов, которые должны за одни сутки зачистить все низкоуровневые подземелья союзников. Так что до вечера», — оттолкнулась лис от перила и, поцеловав меня в губы, быстро стала спускаться по лестнице, оставляя меня одного с полученной информацией. Через час мы с Тиен приехали домой и не нашли в моей квартире ни Юн, ни Эри. Однако тут теперь была чистота и порядок. Даже неразобранные вещи, находившиеся недавно в коробках, были разобраны. «И куда эти две заносы делись?» — спросила меня Ти, когда я открывал дверь в ванную комнату. «Не знаю», — зевнул я. «Но пока их нет, я хочу успеть помыться и поспать. Надо до вечера хоть чуть-чуть отдохнуть». «Отдыхай», — подошла ко мне блондинка и, поцеловав щеку, пошла на кухню. «Я введу их в курс дела и не дам им тебя разбудить». В 6 вечера я был уже готов выйти из дома и отправиться к вратам, ведущим в неизвестное подземелье. Тин и Ири ушли раньше, так как девушкам нужно было закупить себе снаряжение, В особенности Ри, ведь ее бывший клан оставил ее, можно сказать, без всего. Хён, ты не злишься на меня, уже, наверное, в десятый раз с разницей в 10-15 минут спрашивала одно и то же Юн. Не переживай, мы с Ри все уже выяснили. Чертов Хар, сама бы его убила. От упоминания S-рангового воина Аркана, я поморщился, вспоминая слова Лис, что может случиться, стоит, только этой сволочи открыть глаза в больничной палате. Да не злюсь я на тебя, протянул я руку и притянул к себе молодую девушку, которая сразу прижалась к моей груди. Сейчас же все нормально. Да, промурлыкала Юн, мы даже вместе с ней по магазинам прошлись, да и общий язык вроде нашли. А после того, как я узнала, что да как, мне ее стало даже жаль. Чертовы львы, а я их раньше пиарила, скотины. Хён, давай, как все это закончится, съездим, куда не то отдохнуть на море. Как скажешь. Положил я свой подбородок на макушку Юны, провел рукой по ее спине. Ты обещал, слегка отстранилась от меня девушка, и поцеловала нежно в губы, после чего наши объятия прекратились. С нетерпением жду нашего отпуска. Подмигнула мне Юн, выходя из моей спальни. Я же, выйдя вслед за ней, прошел в прихожую, где, надев кроссовки, попрощался с Юн и вышел за дверь. Когда я очутился на улице, то меня уже ждала машина, присланная Лис, в которую я и сел. Мой транспорт дернулся, после чего сорвался с места, а я смотрел в тонированное стекло с заднего сиденья, наблюдая, как всюду город наводняли военные, а на дорогах то тут, то там расставлялись бронемашины и танки. Сеул начинал походить на город, готовившийся к полномасштабному вторжению врага, который был уже на самом пороге. От этого я все больше и больше думал над тем, что услышал от одного из управленцев Золотого Меча, а также от Лис. Ведь если так подумать, после того, как все подземелья будут зачищены, многие так и останутся в них, что непременно изменит баланс сил, как в городе, так и в самой стране. Когда машина остановилась, и я вылез у средних размеров врат, переливающихся разными оттенками коричневого, то увидел уже знакомую картину ограждения и военного присутствия. Поодаль стояли явно люди, которые должны были собирать материалы, а рядом с ними расположился отряд из 20 человек, которые сверкали латами и блеском оружия. У самих же врат стояла Лис в компании Тиенери. Все девушки были облачены в однотонные спортивные костюмы. Эри держала в руке скипетр и имела поверх рукавов браслеты серого цвета со вставками небольших по размеру камней. Тиен же при себе имела средних размеров меч, а также частичную легкую латную экипировку. Лис, напротив, была без брони и оружия, а рядом с ней на земле лежал явно полный рюкзак, который, как я понял, ждал меня. «Ну, коли все в сборе», — улыбнулась Лис мне, — «выступаем. Наша группа берет наступательную функцию, второй отряд охранную». Я кивнул и, подхватив рюкзак, накинул его на плечи, после чего пошел вслед за воином S-ранга в портал. Когда Лис исчезла во вспышке перехода, ко мне приблизилась Эри. «Хён, мне Ти все рассказала. Будь спокоен, я смогу ее защитить, если что. Обещаю». «Спасибо», — улыбнулся я рыжей девчонке. «Рассчитываю на тебя», — произнес я, шагнув в портал. Секунда перехода, и я стою практически в кромешной тьме пещерного зала, где в нескольких метрах от меня, у входа, ведущего, словно в подвал, служащий единственным тусклым светом, освежающим малое пространство вокруг себя, стояла Лис. «Ну, Хён, посмотрим, что это подземелье нам готовит», — шутливо подбодрила она меня. В этот момент рядом со мной появилась, словно черные силуэты Ритин. Так, обратилась Вайк к девушкам. «Действуем по плану. Мы с Хёном идем впереди, вы за нами. Старайтесь не приближаться к нам ближе, чем на 100 метров. Это чревато. Вдруг монстры смогут прорваться через нас. Остальные зайдут только через 20 минут. Пошли, Хён». Шагнула она на ступени, ведущие вглубь подземного этажа. Я кивнул и пошел вслед за исчезающей на ступенях женщиной, а в темноте зала в невидимой глазу дымки проявили себя мои солдаты. Их не было видно, и только их глаза раз блеснули в темноте, а я чуть слышно произнес, зная то, что те, к кому я обращаюсь, точно меня услышат. «Защищайте их любой ценой, ни один волос не должен упасть с их голов». Глава 13. Снова в путь. Прошло больше часа, как мы спустились в подземные катакомбы. Тут в тусклом свете горящих факелов правили длинные коридоры и скромные по размеру залы. Монстров же тут было пока мало. В основном здесь встречались непонятные существа, словно сшитые из частей разнообразных существ. Эти твари в большем своем роде передвигались поодиночке и редко сбивались в стаи по 3-5 особей. Зато их боевой потенциал был настолько многогранен, что просто поражал своим изобилием способностей. За это время нам встречались монстры с силой пауков, которые раскидывали липкие, обжигающие, словно кислотой сети, похожие на ящериц с телом человека создания, которые изрыгали из своих пастей пламя. Многорукие и многоногие существа, которые обладали высокой скоростью и силой, а также прочих словно сшитых из разных существ монстров. По длинным тусклым коридорам мы с Лис шли вперед, оставляя за собой зачиненные области, оставив далеко позади Эритиен. Однако вскоре очередной коридор привел нас в небольшой зал, где цепи воина С-ранга, словно железный ураган, буквально разметал на куски нескольких притаившихся тут монстров. «Ну», — протянула, поворачиваясь на меня Лис, — «вроде пока ничего сложного, так подземелье в ранга как-никак, а ты воин мирового уровня». Смотрел я по сторонам, словно ощущая нарастающее напряжение в воздухе. «Вот поэтому надо быстрее завершить рейд. Чем быстрее мы будем закрывать подземелья, тем больше будет противовес львам». Я на слова женщины лишь хмыкнул. Было ясно, что клану мечей сейчас нужны были результаты, которые можно было сливать в СМИ, тем самым укрепляя свою силовую политику в Сеуле. «И куда дальше?» — крутила женщина, головой смотря на 6 проходов, раскинутых по всему небольшому залу. «Думаю, туда», — указал я пальцем в самый крайний левый проход, из которого так и тянуло тяжелой энергией, которая могла принадлежать боссу подземелья. «Ну, тогда пошли туда», — легко согласилась Лис, и в это время из всех проходов раздался скрежет и топот. «Хён, живо ко мне!» — заорала Вайк. Но в этот же момент из всех проходов стал вырываться нескончаемый поток врагов, который, невзирая на цепи воина С-ранга, а также потери, рвались на нас в атаку. Не прошло и пары секунд, как мы были разделены по разным сторонам зала. Я, не имея пока возможности драться в полную силу, отпрыгнул от врагов, отступая в один из туннелей, видя при этом, как Лис начала устраивать просто кромешный ад обезумевшим монстрам, которые все прибывали из нескольких проходов. Очутившись в узком коридоре туннеля, я приготовился к бою, призвав кинжалы. Однако у монстров была явная цель, которая сейчас пребывала посреди зала, кося их собратьев, как жнец смерти. Пребывая на стороже, готовый в любую секунду вступить в бой с монстрами, я смотрел на арку выхода в зал, как внезапно почувствовал совершенно иную энергию и мощь, которая словно холодный ветер ударила мне в спину. Резко развернувшись, до скрипа сжимая клинки, я увидел в конце короткого туннеля высокого человека с искаженными чертами лица, словно после многочисленных пластических операций, и лысой головой, который был облачен в подобие рясы. Незнакомец стоял и смотрел на меня с явным интересом. Я же на автомате хотел призвать распознание, и не получил ровным счетом ничего, а незнакомец, ухмыльнувшись, заребив как голограмма, просто растворился в воздухе. «Хён, ты как?» — влетела в проем туннеля Лис, отчего клинки в моих руках расплылись в воздухе, а она через секунду схватила меня за плечи и развернула к себе. «Ты не ранен?» «Нет», — отстраненно смотрел я на женщину, а перед моими глазами все еще стоял образ незнакомца. «Точно?» — пробубнила Вайк, быстро ощупав меня с ног до головы. «Точно!» — поджал я губы, думая, кто бы это мог быть, ведь на монстра или босса подземелья незнакомец явно не походил. «Тогда пошли. Если тут столько монстров было, значит, логово босса совсем близко. Убьем его, и быстрее обратно». Я кивнул, все еще думая о своем, и, кинув беглый взгляд на то место, где стоял незнакомец, двинулся за Вайк, которая уверенно повела меня обратно в зал, который был весь усыпан телами монстров. Тиен вместе с Ари двигались по коридорам, а впереди них шествовали 2 бородатых воина со щитами и топорами наперевес. Чуть позади коренастых призванных воителей шел высокий воин в капюшоне и маске, держа наготове 2 кинжала, а замыкал строй позади девушек, копьеносец. «С таким отрядом можно было самим зачистить подземелье Вранга», произнесла Эри, когда они миновали очередной зачищенный зал. Тиен слегка улыбнулась. «Это верно. Хён, походу, перестарался, призывая такое количество солдат. Кстати, об этом Ти», перешагнула очередной труп монстра рыжеволосая девчонка. «Эти призванные существа невероятны. Они не требуют контроля или постоянных команд, не исчезают, если призыватель разорвал с ними дозволенную дистанцию. Да и складывается впечатление, что это они нас ведут, а не мы их. Сами организовали строй, и будто общаются между собой, распределив роли в отряде. Имея таких существ, насколько же силен Хён? Тин поджала губы и, повернув лицо в бок, посмотрела на Эри. «Я и сама задаюсь этим вопросом», — выдохнула блондинка. «Знаешь, когда мы были с Хёном в том подземелье, и он встал на мою защиту Эдхара», — скривилась Эри. «Мне казалось, что Хён уже не ранг, но еще не С. Однако после мне стало казаться, что он за считанные минуты перешагнул эту грань, пусть и на короткое время. Думаю, Хён только своей силой призыва уже можно считать арканом С ранга. И заяви он об этом сейчас, в столь сложное время для Сеула, то точно бы стал народным героем». Блондинка хмыкнула, перешагнув тело монстра, которое походило на паука с человеческими руками. «Может, ты и права», — протянула Тин, прежде чем услышала дикий топот. «Кто-то приближается», — сжала зубы Эри, выставив вперед скипетр, готовая вступить в бой, пока еще с невидимым взору врагом. В то же время чуть впереди, левая стена дрогнула и разлетелась кусками камня, а в образовавшийся проход хлынули разномастные монстры, которые явно хотели сначала рвануть совсем не в ту сторону, где стоял отряд. Однако стоило монстрам заметить в проходе посторонних, как его своды огласили десятки шипящих и вопящих голосов. Тин от увиденного сделала непроизвольный шаг назад, а мимо нее тенью пронесся замыкающий строй воин с копьем. Широкоплечие коренастые гномы сомкнули щиты и ощетинились топорами, а два воина в бело-серебряных доспехах вырвались вперед за защитный рубеж гномов. Эри тоже дернулась вперед, но ее поймала за руку Тин. «Куда?» — гневно и в то же время взволнованно вырвалась у блондинки. Меж тем первые монстры уже были в паре метров от заслона и встретились с архами Хёна, которые сходу вступили в бой. Первый же выпад копьем проткнул одного из врагов насквозь, а державший его воин, ударом закованной в латы ноги, скинул его со своего оружия, при этом сразу же размозжив железной перчаткой голову второму монстру. Второй арх не отставал он своего товарища, и словно ураган, крутясь в гуще врагов, устроил просто кровавую резью двумя клинками, которые то и дело вспыхивали в полумраке коридора, освещаемого тусклым светом факелов. «Это безумие какое-то», — со смесью восхищения и шока тихо произнесла Эри, смотря как два воина с легкостью и методичностью, которую она не видела даже у большинства отрядов арканов, уничтожали монстров одного за другим, не давая им и шанса пройти за их спины. При этом кряжестые защитники стояли, неподвижно скрыв своими щитами девушек, и не думали даже, чтобы рвануть в бой. Не прошло и минуты, как все уже было кончено, а стены прохода, слегка завибрировав, издали гул. Они убили босса. Значит, это была волна призыва монстров в главный зал. Отстраненно, все еще пребывая под впечатлением, протянула Эри. Так оно и вышло. Вскоре, когда девушки зашли в очередной зал с кучей монстров, валяющихся повсюду, призванные Хёном воины расплылись дымкой, а через полминуты в зал вошла Лис, а за ней и сам Хён. «Я почувствовал своих воинов еще на подходе к очередному залу на пути назад к арке возвращения, отчего отозвал их заранее, дабы Лис ничего не увидела. Все закончилось», — сходу произнесла Вайк, увидев девушек. «Босс оказался под стать свите. Полный слабак. Ну и хорошо», — улыбнулась Ти. «После этих слов мы уже все вместе пошли назад по туннелям, которые совсем недавно кишели монстрами. Обратная дорога оказалась весьма быстрой, отчего уже через максимум полчаса мы встретили отряд сбора и охраны, которые ковырялись в куче мертвых тел, добывая такие ценные для арканов камни из тел поверженных монстров. Завидев нас, идущих обратно, они сделали радостные лица, но дружеских разговоров не было, из-за того, что все, кто был сейчас в данже, старательно делали вид, что очень заняты и торопятся. Пройдя мимо них, мы уже вскоре были вновь в темном первичном зале, где тускло виднелась арка перехода. Стоило нам вновь оказаться на улице, как к Лис подбежал клерк из ее клана, протягивая ей телефон. «Да», — сухо произнесла женщина, приняв телефон и сделав от нас шаг в сторону. «Хён, мне тоже надо позвонить и узнать, как дела у членов нашего клана, так что я к машине». Чмокнула меня в щеку Тин и быстрым шагом пошла за первичное ограждение. Мы остались стоять с Эри, которая молча прижалась, словно невзначай, ко мне плечом. «Хён, все прошло хорошо, ты доволен?» — тихо произнесла рыжеволосая девушка. «Ты о чем?» — непонимающе посмотрел я на Эри. «О том, как мы справились с нашим заданием массовки». Я хотел было ответить, однако резкая боль в груди заставила меня запнуться, не успев начать говорить. «Что случилось?» «Ты побледнел?» — встревоженно забормотала Эри, отстранившись от меня и встав передо мной. «Походу мне надо отдохнуть», — выдохнул я, все еще чувствуя, как жжет кожу в области печати договора. «Пошли к машине», — Эри подхватила меня под руку, и мы быстрым шагом направились к первой линии ограждения, где вдалеке виднелась машина Тиин, у которой она разговаривала по телефону. «Эй, вы куда?» — донеслись нам в спину слова Лис. Эри, повернув назад голову, произнесла: «Хёну дурно стало, надо его домой отвезти». «Что? Как?» — догнала нас Лис и посмотрела в мое бледное как мел лицо. «Хён, это не из-за тебя», — прервал я явные мысли Вайк. «Все нормально, просто голова разболелась». А дальше под взгляды находившихся на огражденной территории людей меня практически буквально дотащили до машины, в которую, погрузив, отправили домой. Когда, будучи на заднем сидении авто, я, оттянув ворот, посмотрел на метку, то увидел, как начала бледнеть последняя черточка, отсчитывающая мое время до нового путешествия. Если Ири моих действий не поняла и не обратила должного внимания, то Ти, которая наблюдала это, смотря в зеркало заднего вида, только прибавила скорости, явно поняв, что происходит. Когда мы оказались у меня в квартире, я, на ходу скинув кроссовки, терпя при этом уже не только жжение в метке, но и головокружение с тошнотой, залетел в ванную комнату. Закрыв за собой дверь, я быстро стал скидывать одежду, кидая ее, куда придется, и, оставшись в одних трусах, только и успел призвать себе в руки одежду, которая была на мне в прошлом путешествии, как светящаяся арка двери, появившаяся за моей спиной, затянула меня внутрь. Вновь в момент переноса я потерял зрение и слух, а когда мои ноги коснулись земли, я повалился на землю и кубарем залетел в кусты, где ко мне резко вернулось зрение. Не вылезая из зарослей, я быстро как мог в своем состоянии надевал одежду, и стоило мне закончить натягивать сапоги, как вернулся слух, а вместе с ним прошла тошнота и головокружение. Услышав в отдалении шелест кустов, я призвал обычный лук и стрелы, и только и успел закрепить колчан, как кусты раздвинулись, а я увидел Авин, которая криво улыбалась. «Ну и далеко же ты забрался. Хорош прятаться», — с насмешкой произнесла эльфийка. «Надо возвращаться в лагерь, там уже начинается праздник». Я поднялся с приседа и, кивнув своей наставнице, пошел следом за ней, вылезая из кустов. Получалось, что я вернулся на прежнюю точку, откуда исчез в первый раз. И походу, как и дома, с момента моего переноса, тут прошло совсем нечего времени. Когда мы вернулись в Намилмылос, тут уже всюду горели костры и были накрыты столы, которые ломились от выпивки и еды, что в принципе было для меня удивительно. Ведь, как я помнил, кормили тут исключительно всякой дрянью, похожей на вареные овощи и кашу. «Хён, ты что, решил даже после испытания по лесам бегать?» — шла на меня Хайла. «Ну, раз он перед нами, то его выследили и изловили», — съязвила Эрда, сверкая глазами, смотрела она на меня в упор. «После того, что ты с нами сделал, ты просто обязан весь вечер с нами пить». «Да», — поддержала девушку орка Хайла, — «у меня от стрелы, которой ты в меня ткнул, до сих пор грудь болит, даже синяк появился, изверг». Передо мной встали две девушки, сурово и в то же время насмешливо сверля меня глазами. «Что молчишь? Пошли пить, заодно и твои выдающиеся успехи отметим». Взяла меня за руку Эрда и потянула к ближайшему от нас столу. «Какие успехи?» — опешил я, идя за девушками. «Как какие?» — улыбнулась Хайла. «Ты единственный, кто не был пойман неофитами из всего вашего отряда. Ты стал лучшим в этом испытании. Ты первый человек, кому это удалось». «Хёйла», — скривилась Эрда. «Хён вообще первый человек, который вынес все тренировки на Минмылоса, да при этом став лучшим во всем». «Хён, может, ты и не человек вовсе?» — отпустила мою руку девушка-орк, подойдя к деревянному столу. «Да вроде человек». Принял я большую кружку из рук Хайлы. «Ну, тогда пей, человек», — ударила своей кружкой об мою тару Эрда и сделала большой глоток. «Сегодня гуляем, а завтра у нас свободный день перед вторым этапом тренировок». Я отпил из кружки и почувствовал, как медовый напиток растекается по моему телу, согревая меня изнутри. С этим чувством я также понял, что чертовски устал. Все время я только и делал, что сражался с монстрами, зачищал подземелья и проходил скрытые этажи данжей системы. У меня не было времени расслабиться и отдохнуть, и вот теперь у меня был целый вечер, а за ним и весь день, отчего я вновь приложился к кружке и осушил ее залпом. «Эрт», — посмотрела на меня Хайла. Может, Хён все-таки не человек? Да какая разница? Улыбнулась мне широкой улыбкой Эрда, отчего ее небольшие клыки показались в полной красе. Хён воин. Он это не раз доказывал, а сегодня доказал, что он пока лучший из нас. Наполняй кружки. Так началось гулянье, переходящее в ночь. Всюду было веселье и громкие разговоры о том, как прошло испытание и кто чего в нем смог достигнуть. Я сидел на лавке в полоборота к столу, на который положил локоть, и попивал подобие медового пива. Рядом со мной сидели Эрда и Хайла, а также недавно присоединившиеся к нашей компании светлые эльфы Эслин и Айдил. Ну и силен ты, Хён, по лесу бегать, смотрел на меня Эслин. Мы тебя всей толпой пытались загнать, а ты взял и всех нас положил, да еще и стрелы отобрал. Да где такое видано, чтобы человеку эльфа стрелы отобрал в лесу? Сегодня и было видано, засмеялась Хайла. Да ты не расстраивайся, Хён у многих стрелы отобрал, не только у эльфов. Под слова зверолюда послышался глухой удар, и мы, повернувшись на звук, увидели, как Айдил от выпитого алкоголя встретился в беспамятстве лицом со столом. Ну, эльф, что сказать, засмеялась Эрда. А вот ты где, подошел к столу высокий темный эльф, явно в сильном подпитии. Хён, у меня послание для всех членов отряда Авин. Завтра мы в полном составе покидаем Намилмылос. Так что сбор в 10 утра на малом полигоне. На одном дыхании проговорил эльф и пошел кривой походкой от нашего стола. Походу на сегодня пить хватит. Посмотрел я на свою полупустую кружку. Нет, еще по одной, и тогда хватит, налила все в кружки выпивки Хайла. За успешное прохождение испытания. Через 5 минут, я в сильном опьянении, встав из-за стола, попрощался с бывшими неофитами Намилмылоса и побрел в направлении подобия казарм. Вокруг всюду продолжалось веселье и пьянка, которую, как я видел, даже поощряли инструктора, подтаскивая бочонки с новой выпивкой. Когда я миновал эпицентр гуляний и пошел вдоль пристроек конюшен, где хранилось сено и прочее, меня нагнала Хайла, после чего, схватив за руку, затянула в одно из строений. Я и слова не успел сказать, как она напористо прижалась ко мне и поцеловала в губы, стоило нам скрыться от всех в темноте сеновала. Хайла, протянул я ее имя, чувствуя, как мое тело требовало продолжения начатого. Думал, я тебя отпущу просто так, Хён, лукаво улыбнулась девушка. Я долго ждала этого дня. Схватила она вновь меня за руку и потащил вглубь строения, где и толкнула на сено, скидывая себя одежду. Я, упав на сеновал, наблюдал, как девушка-кошка оголила свою высоко вздернутую упругую грудь и уже освобождалась от штанов, представ передо мной в обнаженном виде. О таком завершении праздника неофитов я точно не мог помыслить, как и о сексе с Хайлой. Меж тем девушка-звероморф прильнула ко мне, и мои руки сомкнулись на ее обнаженной спине, а она, поцеловав меня в губы, слегка отстранилась и ловко стала снимать с меня одежду. Волна возбуждения накрыла меня с головой, отчего я стал помогать девушке освобождать себя от последних деталей одежды, а после этого стал ласкать ее упругую грудь. Хайла же, издавая полустоны, полусмех, оседлала меня, вжав в сеновал, после чего сама направила мою плоть себе в лоно. Чувство доселе невиданного мне возбуждения накрыло меня с головой, а за спиной словно вновь появились невидимые крылья, отчего я сжал бедра Хайлы и, притянув ее еще ближе к себе, стал двигаться в такт ее движений. Однако уже через несколько минут, под моими ласками, Хайла выгнулась дугой и припала ко мне, страстно впиваясь в мои губы. А потом все продолжилось вновь, только с отданной инициативой в мои руки. Я не знал, сколько прошло времени с момента, когда мы отдались друг другу в безумной страсти, отчего стоило мне выпустить из своей хватки бедра Хайлы, которая зарылась лицом в сено, выпячивая мне навстречу свою попку. Как она устало повалилась на бок, приподнимая одну руку, давая понять, что она хочет заключить меня в свои объятия. Я сделал, как хотела девушка-кошка, и сразу был обнят, а в мою грудь уткнулось лицо Хайлы, после чего, так и не разжав объятий, мы и уснули. Наутро я проснулся в сене один. Голова болела от выпитого спиртного, и только расцарапанная грудь давала понять, что ночное приключение было не сном. Одевшись и выйдя из строения, где хранилось сено, я наблюдал пустынную картину былого гуляния, идя к малому полигону, где уже собрался практически весь отдельный отряд Рин. А через 20 минут, когда все были в сборе, перед нами предстала сама наставница. «Отряд!» — громко с улыбкой крикнул Авин, отчего все скривились от явной головной боли. «Надеюсь, вы хорошо вчера отпраздновали и погуляли, так как мы отправляемся в леса Фалактур вблизи цитадели гномов Таракрук». Глава 14. Фалактур. Вот как вторые сутки я трясся в телеге, которая катилась по холмистому тракту в сторону лесного полигона, расположенного в преддверии леса Фалактур, который в свою очередь граничил с землями гномов, на которой расположилась их цитадель Таракрук. В этой самой цитадели я уже бывал, когда зачищал системное подземелье. Тот факт, что цитадель гномов была в этом мире, только утвердило мое понимание о том, что мой и этот мир связаны между собой. Вот только когда я зачищал подземные залы, там царила разруха и упадок, а сейчас, как я понял, Таракрук был в расцвете своей силы. Все это давало понимание, что я реально сейчас нахожусь задолго до падения цитадели гномов. Если все это собрать воедино, то получалось, что подземелья, в которые входят арканы, это частички этого мира только в далеком будущем. А отсюда возникал вопрос, что тут такого случилось, и как подземелья образуются из частей этого мира. «Опять в облаках летаешь», — толкнула меня в бок Эрда, привлекая внимание. Я повернул голову на девушку-орка, к виду которой я уже не то что привык, а даже уже перестал воспринимать черты иной расы. «А что еще делать? Дорога у нас длинная», — неосознанно зевнул я. «Надо отдохнуть, пока есть такая возможность». Эрда улыбнулась мне, сидя рядом со мной, и откинула голову на борт повозки. «И это говорит лучший неофит из отряда Авин». Я поджал губы и, потянувшись, задел плечом девушку. «Ну, коли ты тоже сюда попала, теперь у тебя есть шанс стать лучшей. Чем больше я ленюсь, тем больше у тебя форы. Я ведь воспользуюсь ей, уже нарочно, в отличие от меня», — толкнула меня плечом Эрда. «Думаешь, не смогу? С нетерпением буду этого ждать». Еще раз сладко зевнул я и слегка съехал по борту телеги, закрывая глаза. Еще в самом начале, когда мы, покинув малый полигон, я был очень удивлен тому, что у повозок, которые должны были отвезти нас в тренировочный лагерь, увидел Эрду. Девушка-орк светилась счастьем от того, что ее за хорошие результаты испытания перевели в наш отряд, и она стала частью группы Авин. Телегу знатно качнуло на очередном ухабе, а я стал засыпать, радуясь тому, что, наконец, смогу хоть короткое время не бегать по подземельям или отрабатывать тут учебный план, который иногда был куда серьезнее в нагрузках, чем походы в дожди в моем мире. Проснулся я, лежа на чем-то мягком и весьма удобном, что вряд ли могло найтись в повозке. Открыв лаза, я увидел сначала полог крытой повозки, а уже через секунду лицо Эрды, которая ехидно улыбалась. «Ну и гораздо же ты спать, Хён», — положила девушка руку мне на грудь, а я осознал, что лежу у нее на коленях. «Скоро будем на месте». «А это, хотел, было, я приподняться с колен Эрды, но ее рука вернула меня на место. Ты чего меня не разбудила, когда я на тебя навалился? Да лежи уже. 3 часа лежал, а тут опомнился», — съязвила девушка-орк, наклонившись надо мной, отчего кончики ее волос коснулись моего лица, а ближайшие от нас неофиты только чуть слышно ухмыльнулись. Через час мы действительно прибыли в подобие тренировочного лагеря Намилмылоса. Здесь также была огороженная чистоколом территория и огромное количество различных рас. Вот только всех больше тут было гномов. Чуть меньше подгорного народа было людей, а в меньшинстве тут были орки и эльфы. Звероморфов и вовсе не было видно. Пока наши инструкторы болтали с управленцами данного лагеря воинов, мы стояли, словно бедные родственники у повозок, и переминались с ноги на ногу, кидая взгляды на снующих туда-сюда неофитов этого места. Первым отличием от Намилмылоса было то, что луков тут никто не таскал, а облачение находящихся тут учеников было куда массивнее и тяжелее. Гномы и вовсе щеголяли практически в полном комплекте лад. К тому же их оружие рознилось от коротких мечей до массивных молотов и топоров, которые я уже видел при прохождении цитадели подгорного народа. С этого я мог сделать вывод, что направленность этого лагеря была в корне другой, чем у нашего. Вскоре, когда наше руководство поболтало со здешним управленческим составом, нас повели вглубь лагеря, где расселили в подобии казармы, имеющей форму вагона. Тут всюду стояли деревянные койки, а между ними был метровый проход от входа до конца строения, который заканчивался окном. Вот тут мы и должны были расположиться на ближайший месяц наших тренировок. Сев на выбранную мной койку, я увидел, как Эрда плюхнулась на соседнее подобие кровати и произнесла: «Ничего не поменялось. Койки такие же жесткие, как и в Намилмелосе. Хайла бы позеленела бы от зависти, хохотнула она. Узнай, что наши кровати стоят рядом. Я, подняв бровь, уставился в девичье лицо, и в этот момент прогремел голос Вин. Через 5 минут, чтобы все были на улице. Так начался второй этап обучения. Прошло 3 недели с момента, как мы прибыли в Таракрук. Каждый божий день, начиная с 6 утра и заканчивая в 8 вечера, мы тренировались в новом для нас месте. Утро начиналось с бега на дистанцию в 5 километров, после которого мы приступали к силовым разминкам, тянувшимся больше часа. Как только силовые упражнения заканчивались, нам давали полчаса на завтрак, а потом начиналась общая тренировка, как в Намилмелосе. На ней мы стреляли из лука, проходили полосы препятствий и оттачивали акробатику и боевые навыки сражения с кинжалами и короткими мечами, а также медитировали. Во второй же половине дня уже начиналась смешанная тренировка. Тут отрабатывались методики работы в отряде. Еще в первый день нам сформировали боевые шестерки. 2 неофита с нашей стороны и 4 с лагеря Фалактур. Когда же эти самые мини-отряды сформировывали, я попал в пару с Эльдой, которая об этом просила нашего бессменного лидера Вин. Эльфийка тогда, цокнув языком, произнесла, мол, это может быть логичным. Девушка-орк не проходила наши тренировки и попала сюда только из-за очень хороших результатов испытания. Вот и получалось, что Эльда была первая с конца, а я сначала, что могло уравновесить нашу боевую двойку. Суть отряда была мне понятна. 2 стрелка, 2 танка и 2 воина. Вот и весь отряд, в котором мы должны были научиться взаимодействию друг с другом. План таких тренировок был разбит на 2 части. Первая часть была во взаимодействии. Тут мы должны были отрабатывать наступательные техники боя и оборонительные. Также отыгрывать разные комбинации взаимодействия. К примеру, я периодически отыгрывал роль разведчика, идя впереди отряда, ища условную цель или выслеживая засады. Эрда же, напротив, имитировала замыкающего колонны и также скрывалась от глаз. Остальные же просто в это время медленно продвигались, отрабатывая построение. Вторая ее часть была сродни боям между собой, где мы учились противостоять воинам, а эти самые воины нарабатывали навыки защиты от стрелков, как из засад, так и при лобовом нападении. При этом такая работа занимала у нас все время, отчего ни о каком взаимодействии с другими неофитами уже и речи не шло. Вот и получалось, что при таком насыщенном графике тренировок время бежало неимоверно быстро, а мы с Эрдой, находясь постоянно вместе, стали куда ближе друг к другу, чем в Намилмелосе. «Хён, а где Эрда?» — подошел ко мне кряжистый бородатый парень с топором наперевес. Я, сидя у рва, за которым было подобие крепостной стены, которую мы только 10 минут назад штурмовали в лучах заходящего солнца, посмотрел на молодого гнома и произнес: «Она тетиву на луке порвала, пошла получать новый лук». «Ясно», — хмыкнул гном по имени Гдул, «а то я думаю, куда подевалась. Она же, когда свободное время, от тебя не отходит ни на шаг. Уж не знаю, повезло тебе или нет». Я вопросительно посмотрел на гнома, приподнимая правую бровь. «Ты о чем?» — непонимающе спросил я у танка нашего отряда. «Да хорош прикидываться-то, будто сам не понимаешь», — по-свойски пробубнил гном. «Гдул», — выдохнул я, смотря на кряжистого невысокого латника снизу вверх. «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Гном провел рукой по бородке и, поджав губы, присел рядом со мной на землю. «Ох, извечный горн Таракруга», — возвел он глаза в небо. «Я все время забываю, что ты человек, и, возможно, до отрочества в вашем Намилмелосе и орка то ни разу не видел. Да быть их не сведущ. Между нами», — подался ко мне Гдул, — «если что, я ничего тебе не говорил, ведь, может, я ошибаюсь». «Да говори уже», — не выдержал я. «Ну, короче, Эрда тебя своим избранником сделала, а поскольку ты человек, тут все серьезнее некуда, как на встрече с праотцами у Великого Горна». Расплылся в улыбке гном. «Орк выбрал человека», — присвистнул гном и уставился в мое растерянное лицо, а через пару секунд добавил: «Думается, это навсегда». «Что навсегда?» — раздался голос Эрды за спиной сына подгорного царства. Гном дернулся всем телом и, повернувшись на девушку-орка, произнес: «Тренировки наши, говорю, навсегда с нами останутся». Эрда растерла плечо, по которому недавно прилетел удар тупым мечом. «Думаю, ты прав», — протянула орк. «Пошлите. Через полчаса общий сбор групп в лагере». Гном быстро вскочил на ноги, а я словно по-новому посмотрел в улыбающееся мне лицо девушки-орка. «Ты чего?» — наморщила лоб Эрда на мой взгляд. «Да так, устал походу просто», — брякнул я первое, что пришло мне в голову. Устал он, скривилась девушка, подходя ко мне практически впритык. Я тебе сколько раз говорила, сбавь прыть, за тобой никто не поспевает. Вставай. Протянула она мне руку. Я принял помощь, под смешок гнома, и мы пошли обратно в лагерь. Когда мы вернулись в Фалактур, то на центральной площадке уже толпилось свыше сотни курсантов. Влившись в их ряды, мы наблюдали, как прибывали сформированные шестерки отрядов и вставали вблизи нас, а через какое-то время перед нами выступил глава этого места, высокий по меркам гном-воин, в сверкающей кольчуге с закрепленным на спине топором с длинным древком, заканчивающимся пикой, погладил длинную густую черную бороду, которая была заплетена в подобие косы и закреплена сверкающими серебром браслетами, произнес: «Отряды, вы долгое время тренировались, хоть это слегка рано, но пришло время показать, чему вы научились. Уже завтра вы в составах своих отрядов должны будете пройти лес, где вам будут противодействовать группы неофитов Фалактура, после чего взять штурмом одно из подготовленных укреплений. Вам разрешается, после выхода из леса, объединяться с другими группами, если в вашем отряде выбыло больше трех воинов. На само испытание даются сутки. Сейчас вас поделят на две части. Одна из вас пойдет с левого края леса, другая с правого. Испытание считается выполненным для отряда раньше срока проведения, если будет захвачено укрепительное строение за лесом. Захваченное строение второй раз не захватывается, если только ваши наставники не прикажут поднять оборонительный флаг. Тогда группа должна перейти в оборонительный режим. Остальное расскажут ваши инструкторы. На этом все. Сразу, как договорил гном, началось распределение на правых и левых. После того распределение закончилось, и наш отряд оказался на правом направлении. Нас повели к складам с оружием, которое было подготовлено как раз для испытания. Там нам выдали все те же стрелы с ягодной основой, а также тупые мечи и кинжалы с закругленными носами, который странным образом взаимодействовал с камнем, который мы должны были носить на шее все время испытания. Как нам объяснили, в камне была некая защита, и по мере пропуска ударов мечом и кинжалом, а также стрелами, эта защита расходовалась. И как только этой самой защиты будет по нулям, то камень на секунду парализует носителя, после чего поменяет цвет, давая понять, что испытание дня него закончено. После выдачи вооружения, нам дали освобождение от вечерних тренировок, отчего мы, собравшись своим отрядом, стали обсуждать планы на прохождение испытания. Уже вечером, когда все было решено и приблизительно спланировано, мы разошлись по казармам, где должны были пораньше лечь спать и отдохнуть перед испытанием Фалактура. Хён, каким бы ни был результат, знай, после прохождения испытания, ты будешь праздновать или горевать со мной, и отказа я не приму, произнесла с соседней койки Эрда. Я повернул голову в сторону и посмотрел на девушку, которая лежала на боку и смотрела на меня в упор. Так я и не отказывался от этого, улыбнулся я девушке. Я запомнила, криво улыбнулась мне Эрда. Смотри завтра, не забудь свои слова. Перевернулась на спину девушка-орк, начиная смотреть в потолок. Всем отрядам, на выход, испытание начинается, заорал влетевший в казарму инструктор. Что? Подскочил я на койке, тут же принимая сидячее положение. Испытание же только с утра, непонимающе вскрикнул кто-то с дальних кроватей. Отряды должны быть готовы выдвинуться в бой в любое время дня и ночи. Пришла команда, выполнять, все орал инструктор. Мы с РД одновременно, вскочив с коек, быстро стали нацеплять на себя оружие, и уже через минуту выбежали из казармы, двигаясь к центральной площадке, где вдали были открыты ворота в лес. Не прошло еще и пары минут, как весь наш отряд был в полном сборе, после чего мы быстрым шагом пошли к открытым воротам. Могучая наковальня, бубнил на ходу Гдул. Они специально пустили нам пыль в глаза, видели, какая в лагере неразбериха творится. А если бы я латы снял, то мы бы тебя ждали до утра, засмеялась Эрда. Гномы вам не орки и даже не люди, хохотнул Гдул, поправляя щит на левой руке. Мы в одних подштанниках на войну не пойдем. Стоило нам выйти за пределы лагеря, как наш отряд сразу выбрали нужное направление и устремился в лес. По первой мы двигались цельной группой, уходя подальше в лесные дебри, но уже через минут 20 быстрого шага приняли заведомо оговоренное построение. Я как разведчик отделился от группы и быстро пошел вперед. Воины и танки приняли заградительный строй, а Эрда замыкала колонну, позади также скрывшись чуть в стороне основного отряда. Моей задачей было идти в полукилометре от основной группы, и если что обнаруживать скрытые засады, но в бой не вступать, а оповестить об этом своих, после чего я уже мог вернуться на нужный рубеж и начать атаковать, нарушая им тем самым внезапную скрытую атаку из засады. В этот раз разрешалось использовать все умения, которые были у проходящего испытания, кроме тех, которые могли причинить реальный вред здоровью, отчего я не гнушался невидимостью, а также доступным мне зрением. По этой причине за 5 часов нашего пути по лесу, мы нашли и обезвредили 8 групп, численностью от 10 до 20 единиц, при этом, не потеряв ни одного члена отряда. За пару часов до рассвета, было принято решение сделать привал, так как ночной марш-бросок в практически кромешной тьме, весьма изматывал. Выбрав место у нескольких могучих деревьев, мы сделали остановку, и пока гномы располагались на отдых, я решил проверить ближайший периметр на наличие засад или перемежающихся отрядов. Ирда хотела увязаться со мной, но я объяснил ей, что один я управлюсь куда быстрее, и вернусь в лагерь на отдых. Девушка-орк, поворчав на мои доводы, все же согласилась, отчего я скрылся в гордом одиночестве в лесной тьме, оставляя за спиной свой отряд. Поначалу все было тихо, следов присутствия тут вражеских формирований не наблюдалось, отчего я, исследовав местность в радиусе километра в глубине леса, уже хотел повернуть назад, но решив перестраховаться, продолжил разведку, еще на пару сотен метров. Спустившись в крутой овраг, я хотел было начать подниматься на другую его сторону, как в небольшом отдалении увидел чуть теплившиеся энергией силуэты, скрытые листвой и ветками. Засада молнии пронеслась мысль в голове, отчего я быстро вздернул лук, опускаясь на одно колено. Однако атаки не последовало, а я все так же стоя наготове в любую секунду начать стрелять, всматривался в кучу веток и листвы. Что-то не так, одними губами беззвучно протянул я. Я четко видел скрытые фигуры, но они вообще не шевелились, и были чересчур близко друг к другу. Встав на ноги, я, не ослабляя натяжение тетивы, медленно пошел к куче веток, но не через шаг и, даже не через 10, фигуры так и не пошевелились. Когда разделяющее расстояние между нами сократилось до пары метров, я рванул вперед и спинка снес укрывающие фигуры ветки и листья. «Твою мать!» — вырвалось у меня в голос от частично увиденной картины. Передо мной сваленные в кучу лежали гномы и орки вперемешку с эльфами. Это был засадный отряд, члены которого сейчас валялись друг на друге, истекая кровью. Быстро убрав стрелу в колчан, а лук за спину, я откинул ветки деревьев и осмотрел верхние тела. Что за херня тут происходит? Отшатнулся я от тел, у которых были распороты грудные клетки в том месте, где располагалось сердце. Не тратя больше времени на тела, я рванул обратно из оврага, устремляясь к своему отряду, который встал на лагерь в километре отсюда. Взлетев по практически отвесному склону, я помчался меж стволов деревьев, понимая, что испытанием тут уже вовсе не пахло. Перепрыгивая корни и поваленные сухие деревья, я мчался обратно, позабыв о скрытности и бесшумном перемещении, отчего уже через несколько минут показался густой кустарник вблизи лагеря. Не сбавляя скорости, я влетел в заросли и на секунду обомлел от увиденного. Весь мой отряд валялся на земле, а над телом одного из гномов, с которого был снят кованый панцирь, склонился неизвестный парень, вынимая из его груди сердце. Руки сами сработали на автоматизме, выпуская стрелу, которая была в последнюю секунду отбита, практически не глядя, блеснувшим в темноте кровавым кинжалом, а я уже рванул на него, что было прыти. Парень, вскочив с корточек, развернулся на меня, все еще держа сердце гнома, и ловко увернувшись от моего выпада луком, словно мечом, упрыгнул с места в сторону, больше чем на 3 метра. Я и понять нечего не успел, как незнакомец, только отразивший мою атаку, разорвав дистанцию, вгрызся зубами в сжимаемое в руке сердце, после чего резко откинул то, что осталось от сердца гнома, в сторону. Твою мать! Неосознанно сделал я полшага назад, только что увидев ужасную картину. В это время тело незнакомца дернулось, и словно пошло рябью, а вместе с этим послышались слабые стоны Ирды и хрипы кого-то из гномов. «Ну, вот и все!» — выкрикнул незнакомец в кирасе Фалактура, а его тело озарило оранжевое зарево. 50 сердец Арканума поглощено. Теперь я достоин стать владыкой нового мира. Засмеялся, как я понял, полуэльф, который, судя по облачению, был младшим инструктором в Фалактуре. А потом я и вовсе открыл рот от удивления. За спиной убийцы закрутился и заискрился воздух, после чего я увидел арку портала подземелья, из которой ударил луч света, пронзая полуэльфа насквозь, а меня снесло с ног ударной волной, протащив по земле вместе с телами членов моего отряда. Проехавшись несколько метров на спине, я тут же вскочил на четвереньки около своих товарищей, наблюдая и ощущая, как незнакомец будто становился в десятки раз сильнее. «Имя мне Геон!» — заорал, словно в экстазе, сияющий неимоверно сильной аурой парень. «Я отныне властитель Марокко». Я дернулся словно от удара плетью, смотря на того, чью силу я когда-то использовал, который чуть не поглотил мою душу и не забрал тело, а чуть поодаль с земли приподнялась Эрда, которая, как и еще два гнома, приходила в себя. «Беги», — хрипя, — произнесла она, — «брось нас и беги в лагерь, быстрей, нас не спасти, Хён». «Нет», — сквозь зубы процедил я, — «вы все умрете, как первые вестники моей мощи». Смеясь, пошел на нас Геон, в ярком оранжевом зареве портала. Я же, встав в полный рост, откинул сжимаемый до сих пор ученический простецкий лук и оскалился, смотря на властителя. «Ну, вот и свиделись вновь, чертов ублюдок». Геон непонимающе кинул на меня взгляд, отчего утратил на пару секунд ореол своей мощи, а с земли на меня смотрели растерянно Эрда и два выживших гнома. «Я не знаю, что ты мелешь, червяк, но сдохнешь ты первым на глазах своих дружков», — взревел властитель Марокко и рванул на меня с кинжалами наперевес. В ту же секунду в моих руках в дымке проявили себя мои клинки под треск электрических разрядов, бегущих по лезвию кинжала дракона, а уже через секунду они скрестились с оружием Геона. Лезвия ударились об лезвие, высекая искры, а мы словно две змеи закружились в пляске смерти, которое несло наше оружие. Мы кружились, перетекая из стойки в стойку, отступая и наступая друг на друга, а наша скорость и сила была практически наравне. Но Геон все же был на шаг впереди меня, а его сила словно постоянно пребывала, отчего я за пару минут боя получил несколько ранений, и, как я понял, эффект рассечения, отчего моя кровь текла из ран куда быстрее, чем должна была. И вот при очередном финте властителя Марокко я специально подставился под удар, отчего один из моих кинжалов был выбит из рук, а я, разорвав дистанцию, сделал выпад рукой, сжимающий кинжал, который был играючи отбит. И в тот момент, когда Геон полностью был сконцентрирован на руке, сжимающей оставшийся клинок, я резко ушел в нижнюю стойку, и под треск вновь появившегося, словно из воздуха, кинжала в пустой ладони, вонзил его в бедро врага по самую рукоять. Властитель Марокко взвыл, словно в агонии, и, сотрясаясь от электрического разряда, отскочил от меня к порталу. «Смертный червяк!» — в бешенстве вскинул он руки, припадая при этом на одно колено. Треск заходившей ходуном энергии портала за его спиной огласил лес, а из него во вспышках света на лесную поляну хлынули безобразные монстры. «Узри же ужас, который вскоре захлестнет этот мир!» — шипел от боли новоиспеченный властитель, а появившиеся из арки портала уродливые монстры, которые больше всего напоминали насекомых мутантов, измазанных в слизи, двинулись на наш отряд. Самый быстрый из монстров рванул вперед, но за метр от Эрды, которая с трудом пыталась подняться в полный рост, сжимая при этом в руке короткий тупой меч, налетел на меня, вставшего между ним и его жертвой. Мои кинжалы, словно росчерки молний, обрушились на врага, вырвавшегося из неведомого мне портала, отчего он сначала взвыл от боли эклектического разряда, а потом, вместо того, чтобы обрушить на меня крючковатую серповидную конечность, резко ударил ей в сторону, а на его брюхе тотчас появилось рассечение. Издав очередной вой боли, монстр хотел было вновь замахнуться лапой, как у богомола, но я был уже впритык с ним, и вонзил ему под подбородок оба клинка, а пространство поляны огласил мой голос под скорую атаку десятков из чадей подземелья, двигающихся единой лавиной на меня и моих товарищей. Призыв. Из носа брызнула кровь, а внутри меня словно натянулась струна, звеня от невиданной доселе нагрузки. Будто я одним рывком решил сдвинуть высотный дом, и как только я это ощутил в полной мере всех спектров боли, она со звоном оборвалась, и предо мной в вихрях серо-черного дыма восстали воины моего легиона в полном составе. Гномы тут же ощетинились огромными щитами, образовав единый заслон, на который налетели монстры. Стоило этому произойти, как подгорные воины навалились вперед, и от их щитов пошла ударная волна, которая буквально раскидала врагов по лесной поляне, а мои легионеры рванули в атаку, круша всех на своем пути топорами и молотами, пикая кинжалами, надевая и шансы на атаку нескольким десяткам монстров, вышедших из портала. «Кто ты такой?» — попятился к арке портала Геон, смотря как мой небольшой отряд легионеров, играючи уничтожал призванных им в этот мир существ. Тебе ли не знать? Криво ухмыльнулся я и рванул на властителя Марокко. Предатель! Заорал в полный голос Геон, и только чудом увернулся от моего выпада кинжалами, а после второй выпад настиг цель. Вот только это была обманка под названием «Образ Марокко». В ту же секунду мои глаза вспыхнули синим светом, и я увидел в полутора метрах от себя, скрывшегося под невидимостью Геона, который готовился к скрытной атаке. «Со мной этот фокус не пройдет», — заорал я, втыкая один из кинжалов в только что появившегося монстра из врат, ровно в тот момент, когда властитель Марокко начал свою атаку.